«Я же вижу, полезно это для организма или нет», — ответил дух. «Для твоего организма эти биологически активные вещества совершенно бесполезны, хотя для обычного человеческого тела польза несомненно будет». «Ясно». Не стал я углубляться дальше. «Горошинки что?» «Горошинки тебе подойдут. Здесь соотношение прямо противоположное. Немного биологически активных веществ и много энергии. Вот для твоего организма это идеальное сочетание. Но также в ней содержатся яды, которые надо нейтрализовать. Отфильтровать? Нет. Здесь яд другого типа. Над нейтрализацией надо поработать методом научного тыка. Я пока недостаточно силен, чтобы так глубоко понимать композицию вещества и чувствовать все его свойства. Пока только основные, лежащие на поверхности. А эта энергия, она тебе подойдет? Нет. Она связана со структурой молекул основного вещества. А мне, что она даст? Не знаю. Надо пробовать, задумчиво ответил дух. Или найти еще пяток шариков чистой энергии, чтобы развить мои способности. Ясно. Оставим на потом. Я ткнул пальцем в спутанный клубок нитей. А это то, что тебе нужно. Оживился дух. Активные вещества и энергия примерно 50 на 50. Раствор из них должен помочь тебе с восстановлением организма. Есть немного вредных примесей, но не критичное количество. Видишь, некоторые нити имеют периодические утолщения. Чем они больше, тем меньше примесей. Я предлагаю рассортировать их и начать искать способ их растворения, начав с самых низкокачественных. В простой воде они вряд ли растворятся. Давай так и поступим, согласился Яр. Я начну сортировать, а ты контролируй. В твоей цветовой гамме я иногда путаюсь, а здесь столько новых объектов. Яр, Ярослав, Яр, твою мать, донесся до него голос, как будто издалека. Картинка перед глазами была нечеткая и постоянно плыла куда-то в сторону. Яр встряхнул головой, но ничего не поменялось. Он вспомнил, что видит не глазами, и мозгов у него в черепе нет, поэтому трясти головой бесполезно. «Что произошло?» – спросил Яр, кое-как, выудив из памяти, где сейчас находится. «Передозировка», – ответил дух. «Второй укол был явно лишним. Почему меня вырубило? У меня мозги электронные думают, на них химия не действует. А это не химия, в обычном смысле этого слова. Я тебе уже говорил, и тела у тебя взаимосвязаны. Энергетическая составляющая повлияла на твои электронные мозги при превышении минимальной дозы». Яр, наконец, стабилизировал картинку. Он полулежал возле стола, прислонившись к стенке, и был раздет до пояса. Одежда аккуратно висела на спинке стула. В живот, совсем не глубоко, практически внутрикожно, был воткнут шприц. Пустой. В памяти постепенно восстанавливались последние события. Зато с дозировкой определились. Вынес вердикт Яр, поднимаясь на ноги. Долго я в отключке был, 11 часов. Предлагаю колоть эту штуку не чаще раза в день и только в надежном месте, сказал дух. Если ты опять так отключишься, а в это время начнется смена куска мира. Он не стал договаривать. И так было все понятно. Яр начал молча одеваться. Движения давались легко. Странная желтая жидкость, получившаяся в результате экспериментов, оказывала на него поразительное действие. Мягкие ткани его тела стали более эластичными, что сразу же сказалось на общей подвижности. Скованность в движениях пропала совсем. Натянув кофты, он почувствовал, что снова хочет пить. Не надевая куртку, Яр прошел в зал и взял с витрины бутылку минералки, потом вторую, третью и четвертую. Подивившись возросшей вместимости, потыкал себя пальцем в живот. Тот стал мягким и упругим, ничем не напоминая задубевшую подметку, на которую походил до этого. Поднялась способность тканей к впитыванию воды. Следовательно, минералка, которую ты заливал в себя раньше, уже впиталась, прокомментировал дух его состояние. Если так пойдет и дальше, то 6 бутылок, которые я взял с собой, мне надолго не хватит, прикинул расход воды Яр. В тебя сейчас еще 2 бутылки влезет, сказал дух. На первое время хватит, а там снова найдем минералку. Не думаю, что ее зомби или пчелы пьют. Собирайся, нам надо идти. Теперь мы торопимся. Интересно, куда? Нам нужны пчелы и желательно мертвые, чтобы с ними не сражаться. Мне нужна энергия, а тебе энергетические нити. Изготовленного запаса надолго не хватит, а без него ты себе кишки и мозги не восстановишь. То, что эта чудодейственная жидкость творит чудеса, я уже понял, но ты уверен, что ее свойств хватит для полного восстановления? Не уверен, ответил дух. Надо еще проверить, что в головных мешках у пчелоидов находится. Если твоя теория верна, там должно быть более действенное средство и много шариков с энергией. Продолжился с мешком Яр. Глава 5. Приклеенная по центру маски камера давала неплохое изображение, но имела узкое поле зрения. Яр за последнее время привык видеть намного больше, поэтому дух ему транслировал двойную картинку. Широкое изображение от себя и привычное с матрицы фотоаппарата. Сходу перепрограммированный, он работал в сверхэкономичном режиме, что позволит в дальнейшем реже менять батарейки. Мы пришли с той стороны, если я правильно помню. Яр махнул рукой в направлении поднимающегося над горизонтом солнца. Значит, нам туда. Он развернулся спиной к светилу и прошел мимо спуска во второй магазин. Его путь лежал через дворы. Станция метро располагалась рядом с жилым микрорайоном. Высокие многоквартирники строились четко расчерченными кварталами. В середине были высажены густые кустарники с редкими деревьями. Между ними оставалось много пространства для лужаек и детских площадок. Автомобилей было на удивление мало. Зомби на глаза попадались редко. Они в основном неподвижно стояли, как живые статуи. Некоторые из них догрызали валяющиеся повсюду кости с жалкими остатками мяса. Мы, конечно, не все видели, но по-моему маловато народу для такого района. Если сложить кости и учесть зомби, то очень мало, поделился своими наблюдениями Яр. Нормально. Часть по квартирам сидит, потому что ума не хватает двери открыть. Вполне вероятно, что время копирования пришлось на начало рабочего дня. Здесь жилой микрорайон, работать люди в другое место ездят. Вероятно, ты прав. В продуктовом магазине продавец уже находился на работе, а хозяйственный был еще закрыт. Через второй подъезд можно подняться на крышу. Сменил тему дух. Ты прямо мои мысли читаешь, хмыкнул Яр. Зачем? Мы все чаще и чаще думаем одинаково. Я же перенимаю от тебя знания, а с ними и манеру думать. Только у нас разное количество информации об окружающем мире и различный жизненный опыт. Поэтому в сходных ситуациях наши мысли часто совпадают, но такие случаи, пока, случаются достаточно редко. И это хорошо. Нам с тобой долго вместе быть предстоит. Но если наши мысли станут совсем одинаковыми, то это будет похоже на шизофрению наоборот. У тебя тоже мелькнула мысль, что в таком случае мою душу стоит отдать другому шаману. Развеселился дух. Мелькнула, конечно, но это невозможно в ближайшей перспективе. Пока не восстановятся хотя бы глаза, без тебя я не выживу. Гарантированно. А сколько проживет другой шаман в этом мире, тоже большой вопрос. Вот именно. Не уверен, что моя душа переживет смену куска мира, на котором этот шаман погибнет. Яр, мягко ступая по асфальту, пригнувшись, крался между машинами. Обзор пространства, получаемый от духа, позволял выбирать безопасный маршрут без риска попасться на глаза зомби. Он уже почти добрался до нужного подъезда, как ближайший зомби вышел из заторможенного состояния и направился в его сторону, что его насторожило. Может, шум? Яр вдруг услышал звуки окружающего мира. Я включил трансляцию с микрофона камеры, пояснил дух. Черт, совсем забыл про шумы. Ходим безмолвными тенями и разговариваем. А вокруг, оказывается, звуки есть. С досадой сказал Яр. Не мог раньше напомнить про микрофон в камере, да я как-то без звуков внешнего мира всегда обходился, а ты молчишь, как будто так и надо. Яр не стал дальше слушать оправдания, а резко ускорился и нырнул в подъезд. Перескочив через чьи-то останки, он бегом, перепрыгивая через несколько ступеней, взлетел на самый последний этаж. Дверь на чердак была закрыта на врезной замок, который Яр сломал резким ударом ладони. Грохот, который от теперь хорошо слышал, наполнил весь подъезд. Зря расшумелся. Сейчас набегут желающие проверить, кто шумит, сказал дух. Словно в подтверждение его слов, кто-то с силой стал колотить в дверь одной из квартир изнутри. Сомневаюсь. На каждый грохот они бегать не должны. Лишняя трата энергии. Скорее реагируют на шум, который можно приписать живым людям, рассуждал Яр. Во дворе зомби среагировал на ритмичный шум шагов, который может издавать только нормальный человек. Или представь картину, толпа зомби мечется по площади друг за другом, реагируя на шаги других зомби. Должны же у них быть какие-то ограничительные инстинкты, не дающие им охотиться друг на друга. Нет у них таких инстинктов. Жрут они друг дружку за милую душу. Ты не представляешь, что в квартирах творится. Там же целые семьи запертые остаются. Может, они в разное время становятся зомби. Одни раньше, другие позже. Вот и получается, что жрут своих родственников по мере обращения, ответил Яр. Нет, жрут именно друг дружку. Я же тебе не все передаю. Ты просто не осилишь такой поток информации, тем более энергию надо экономить, пояснил дух. У зомби ускоряется обмен веществ, им нужна пища. Поэтому они едят друг друга, когда больше никакой пищи нет. И знаешь что, они меняются, сильно меняются. Вот в дверь долбился уже не простой зомби, он наел мышечную массу. Это хорошо, что дверь железная, и он быстро успокоился. Главное, чтобы не умнели при этом, заметил Яр, выходя на плоскую крышу. Иначе открыл бы замок и побежал ко мне. Вид открывался шикарный, но в одну сторону, в другую, обзор загораживали более высокие дома. Именно в той стороне осталась пустыня, из которой Яр пришел, поэтому большой роли не играло отсутствие видимости в том направлении. Яр смотрел на ряды однотипных домов, уходящих вдаль. «Если пойдем по улице, то обязательно нарвемся», – высказал он опасение. «На улицах, пересекающих жилые районы, зомби собираются в большие группы», – подтвердил дух. «Ты границу куска видишь? Далеко слишком. Моя сфера восприятия не дотягивается», – произнес дух. «Замри». Яр выполнил команду. Объектив зажужжал, увеличивая оптический зум. «Видишь, между двух домов что-то блестит, похожее на водную поверхность. Сейчас посмотрим при большем увеличении». Яр скинул рюкзак и достал из него большой фотоаппарат с телескопическим объективом. «Переключи картинку», — попросил он духа, включая камеру и наводя ее в нужном направлении. «Крышечку сними, для начала. Вот ведь антиквариат», — чертыхнулся Яр, снимая черную пластиковую крышку с объектива, про которую он забыл. У них все камеры оснащались автоматическими защитными шторками. «И на кой черт я таскаю эту бандуру?» – возмутился он. Картинка стала немного качественней, но оптическое увеличение оставалось практически такое же, как и на дешевой мыльнице. Цифровое увеличение, опробованное духом, деталей на картинке не добавило. Яр сосредоточился на изображении. Хватка у него была твердой, и оно не дрожало. Между домами действительно поблескивала водная поверхность. «Придется искать более развитый кусок мира», – констатировал Яр, отправляя камеру в полет, за край крыши. «Надо было батарейки достать», – посетовал дух. «У нас батареек на месяц запас, а лекарства на 3 недели. Не вижу смысла таскать дополнительную тяжесть. И какая здесь взаимосвязь? Без современных химикатов нам не приготовить лекарства. А где химикаты, там и батарейки. Вот тебе и взаимосвязь». Яр закинул рюкзак за спину и проверил влияние его веса на свои движения при резких рывках из стороны в сторону. «Интересно, мост есть через эту реку? Пока ближе не подойдем, ничего конкретного сказать не смогу. Меня больше интересует, как ты доберешься до этой реки?» – задал животрепещущий вопрос дух. «Как кузнечик?» – хмыкнул Яр. «Прыгать будем». До крыши соседнего дома было 20 метров. После короткого разбега он оттолкнулся от края и прыгнул. Приземлился Яр, как и рассчитывал, с большим запасом, ближе к середине крыши. «Ничего не потянул?» – поинтересовался дух. «Ты же видишь меня насквозь, должен знать, что со мной все в порядке. Тогда к чему этот вопрос? Ты слишком быстро адаптировался к этому телу. Вот только ползал, а уже бьешь все олимпийские рекорды. Я предполагаю, что это связано с инъекциями. Чувствительность ко мне возвращается. Хорошо ощущаю руки и ноги. Тело воспринимается как мое родное, будто всю жизнь в нем прожил. Вижу, у тебя идет восстановление нервной ткани. Не только периферийные нервы заработали, но также есть изменения в спинном мозге. Его-то у тебя не извлекали. Только боюсь, это временный эффект. Лекарство из паутины действует как допинг, но потом последует расплата. Сейчас твой новый организм работает на старых ресурсах. Без подпитки извне они скоро кончатся. Энергетика моего организма завязана на робота. Ты сам это говорил, возразил Яр, идя по крыше вдоль дома. Теперь я так не думаю. Ты расходуешь свою энергию, но при этом показатели твоих тел связаны друг с другом. Давай сразу к выводам. Не забывай, я тупой солдафон. Он подошел к краю крыши и посмотрел на соседнее здание, прикидывая расстояние. Оно было намного больше, чем Яр предполагал. Можно было рискнуть и прыгнуть, но опасностей вокруг и без того хватало, поэтому он развернулся и пошел в обратную сторону. «Тебе надо начать есть или, в конце концов, ты не сможешь двигаться», – озвучил вывод из своих размышлений дух. «Я сразу предлагал попробовать сладкую газировку. Что же не напомнил в магазине?» Яр остановился напротив торца другого здания. Вместе с тем, на котором он стоял, они образовывали несимметричную букву «Т». Не до того было. Тем более, минералка на тебя оказала очень хорошее действие, и я думал, что ее хватит. Она содержит в себе много солей и микроэлементов. А ничего, что у меня кишков нет. К тому же газировка содержит всего лишь сахар. Для полноценного питания организма нужно что-то более существенное. Если меня надо кормить, то стоит подумать, как это делать. Вопрос, чем, решится сам собой. Я снова взял разбег и перепрыгнул на соседнюю крышу. Так, путь до реки получался извилистым и более длинным, но он решил поставить во главу угла безопасность. Слушай, дух, вот ты говоришь, что мой организм пожирает сам себя, а как он это делает? Задал Яр вопрос, лежа на краю крыши и смотря вниз на широкую улицу. Допустим, он использует вещества, разрушая клетки тела для получения энергии, но насколько я знаю, их надо окислять, используя кислород воздуха, а у меня нечем дышать. Кожное дыхание не может обеспечить меня энергией на том уровне, что мне требовался при этом забеге по крышам. Колдовство, задумчиво ответил дух и добавил, меняя тему. Я обнаружил относительно нормального человека в доме напротив. Относительно чего он нормальный? Относительно наличия души. У него есть душа, только он в очень плохом состоянии. Ранен, больше похоже на отравление. Как его не сожрали, интересно. Он себе умудрился бункер выкопать в подвале дома, ответил дух. Хоть маленький, но, похоже, герметичный с системой фильтрации воздуха. Может, выживальщик, как некоторые увлекающиеся личности в нашем мире. У него там и оружие есть, оружия нет, но имеется запас еды и воды. В этом бункере даже электричество есть. Дух замолчал и нетерпеливо спросил Яр. Подожди, далеко, силы тратить жалко, но у него там наблюдательная система с видеокамерами. Можно узнать, что здесь произошло от очевидца или записи посмотреть. У него запись на видеокассеты идет. Так и не трать энергию зря. Все равно нам к этому мужику надо попасть. Остудил его пыл Яр. Надеюсь, у него там не стоят двери от противоатомного бункера. Нет, но на входе он использовал довольно толстую железяку. Мы ее откроем снаружи. Яр смотрел на торчащих по всей улице зомбаков. Они стояли редко, но равномерно заполняли ее всю. Какой-то инстинкт гнал их из дворов на открытое пространство. Откроем. Опять с задержкой ответил дух. У него электрический привод на запорном механизме. Меня больше волнует, как мы на ту сторону попадем. Если бы ты оставался в теле робота, то тебе ничего бы не грозило. Ежели, да кабы, так нихер начинать. Буркнул Яр. Я не знаю, как опять перекинуться в другое тело. Можно, конечно, жизнь мумии поставить под угрозу, и тогда замена произойдет автоматически, с крыши, например, упасть. Но что-то меня этот способ не прельщает. Попробуй сконцентрироваться на желании поменять тело, помедитируй. Ага, почувствуй силу, Люк, усмехнулся Яр, это только в кино работает. Зря ухмыляешься, ведь сам прекрасно знаешь, что этот метод действительно работает. Вспомни, в теле робота ты уже настраивал подобным образом управление своими возможностями, а смена тел – это такая же возможность, как и другие, многих из которых у тебя раньше не было. Кстати, уболтал красноречивый. Яр отодвинулся от края и сел на корточки. Снял с себя рюкзак и откинул в сторону. Потом он улегся на спину и постарался расслабиться. Отключай трансляцию и смотри вокруг. Мало ли кто позарится на мои кости. Из раздражителей остались только осязание и мышечное чувство. Темнота мягко обволакивала. Не было никаких пятен перед глазами, как в обычном теле. Большая темнота была вокруг него. Скоро из-за полной неподвижности пропали и сигналы от мышц. Пропало ощущение своего тела. Отрешившись от тела мумии, Яр попробовал представить себя в роботе. Постарался вспомнить свое состояние, когда он занимался упражнениями для развития координации. Состояние во время тренировок. Но не смог вспомнить никаких отличий. Помнил свою силу и скорость, но все остальные чувства настраивались под его старое восприятие человеческого тела, и каких-то ярких отличий он не помнил. Зрение и слух в теле робота у него не работали, поэтому Яр даже не пытался подойти с этой стороны. Для интереса решил представить, что заработали ультразвуковые датчики, и сразу же получил нечеткое изображение ближайшего пространства. «Выключи немедленно!» Почти заорал на него дух и добавил немного погодя. «Быстро же ты управился!» «Я даже не думал, что у тебя вообще получится сознательный обмен тел, а ты раз и готова. А орать-то, зачем было? Я чуть на ускорение не перешел», недовольно буркнул Яр. Может, еще не раз перейдешь. Дух включил трансляцию своего восприятия. Вся улица бурлила. Зомби целенаправленно двигались в сторону дома, на крыше которого находился Яр. Да ну, не на сигнал же от датчиков они среагировали. Не поверил он. По идее не должны были. Ты на плоской крыше. Сигнал высокочастотной низкой мощности должен был весь уйти вверх. Согласился с ним дух. Но у нас есть толпа возбужденных зомби и с этим не поспоришь. Если только сам процесс смены тела каким-то образом их привлекает. В магазин ни один не пытался проникнуть, а их в округе было достаточно. Возразил, немного подумав, Яр. Пошли отсюда. Надеюсь, решим эту проблему со временем. Он легко поднялся. Скованность в движениях пропала совсем, и это его обрадовало. Подхватив рюкзак, Яр открыл его и достал приготовленный фотоаппарат и тюбик суперклея. «Хорошо, что у тебя верхний слой обгорел, иначе камера не приклеилась бы», – прокомментировал дух его действия. «Я бы с удовольствием обошелся без такой продвинутой модернизации», – недовольно произнес Яр и, немного помолчав, спросил. «Дух, тебе не кажется, что обмен произошел слишком легко?» Он выдавил тюбик на заднюю сторону фотокамеры и крепко прижал ее к голове в районе лба. «Ну как тебе сказать?» — хмыкнул дух. «Ты камеру-то включи». «Не понял, что именно? Здесь такие короткие сутки?» «Нет, сутки здесь обычные, а вот ты провалялся весь день. Но ты удивлялся тому, как я быстро управился». «Все еще не понял произошедшего Яр, и по внутреннему ощущению времени прошло совсем немного. Это был сарказм, вообще-то, возможно, но я не обратил на это внимания, так как для меня смена тел произошла действительно быстро. Я рассмотрелся вокруг, зря только камеру клеил, не видно же ни черта. На улице стояли сумерки, если верить картинке с камеры». Яр поднял голову и посмотрел вверх. Звезд как таковых на небе не было. Несколько ярких туманностей образовывали причудливый рисунок и давали немного света. «Ты тоже это видишь? Камера в порядке?» Вдруг с фокусировкой проблемы, засыпал он духа вопросами. «С миром этим проблемы, а с камерой все в порядке», – недовольно ответил дух. «Там мужика этого уже судороги бить начинают. Если мы хотим от него что-нибудь узнать, то требуется поторопиться. С крыши попадем в подвал или стоит здесь спуститься?» «Попадем. Там всего пара дверей, которые ты легко сломаешь. Ну и зомби пяток. Сейчас для тебя не проблема с ними разобраться». Глава 6. Через улицу я решил все-таки не прыгать. Слишком далеко и есть определенные сомнения в прочности крыши. Он высмотрел с духом более простой и безопасный маршрут. Пришлось перепрыгнуть на соседнее здание, затем спуститься по лестнице до первого этажа и зайти в открытую квартиру окнами, выходящую на улицу. «Может, попробуем тихонько открыть окно?» – предложил Яр. «Это натуральное дерево, замазанное пластилином, чтобы не дуло и сверху загерметизированное кучей слоев краски. Ты уверен, что сможешь его тихо открыть?» – спросил дух. «А если не сможешь, то лучше шум принимать сразу в расчет», – уболтал красноречивый. Сдался Яр. «В какое, говоришь, окно надо запрыгнуть?» Дух, перемещая сферу восприятия, провел его по предполагаемому маршруту. Яр, с места разогнавшись, телом вышиб окно и быстро перебежал улицу, сбив парочку зомби по дороге. Сходу залетев в окно второго этажа, он, не оглядываясь, метнулся к входной двери. Из дальней комнаты на шум выскочила зомби-бабушка. Божий одуванчик в потрепанном халате и со скалом на лице чуть не схватила Яра за руку. Пришлось коротким тычком в лоб отправлять ее в полет к стене. Открыв дверь, Яр, не задерживаясь, рванул наверх. Зомби на лестнице не было, и он благополучно выбрался на крышу. Оттуда перемахнул на крышу нужного дома и выломал дверь в подъезд. Выйдя на лестничную площадку, он быстро спустился к двери в подвал. Дверь на улицу была открыта, и, благодаря восприятию духа, Яр видел других зомби, спешащих на шум. Подцепив когтями край железной двери, он выворотил хлипкий замок, почти не повредив ее. Яр вошел внутрь и притворил дверь за собой. Следуя указаниям духа, добраться до нужной каморки по лабиринтам подвала труда не составило. «Да что они здесь все на железных дверях помешаны?» – возмутился Яр, примериваясь к очередной преграде. «Может, у них разгул преступности в стране? Вот и спасаются как могут. Все может быть», – ответил Яр, отгибая угол двери. Засов, которым она была закрыта, никак не хотел ломаться. Он просунул руку в образовавшуюся щель и попробовал сдвинуть его, но тот успешно заклинил и ни на какие усилия Яра не реагировал. Вот ведь перестраховщики. Яр надавил, сильнее загибая край двери. Верхняя петля, на которой открывалась дверь, лопнула, и это позволило сложить ее практически пополам. В образовавшийся проем он пролез без труда. Я рассмотрелся, используя помощь духа. Обычная кладовка советского запасливого человека. Соленья, варенье и старый хлам, который, может быть, когда-нибудь, для чего-нибудь пригодится, сваленный в кучу. Именно этот хлам внезапно приподнялся и отъехал в сторону под жужжание электрического мотора. Появилось изображение из камеры, приклеенной ко лбу, так как из открывшегося люка шел неяркий свет. По скобам я спустился в бункер. Толстое перекрытие отгораживало его от остального мира. Сам бункер имел приличные размеры, учитывая, что находился он под жилым зданием. Имелся даже переходный тамбур, который, по счастью, был открыт. Что-то Яру надоело постоянно ломать двери. У дальней стены располагался стол с двумя работающими мониторами. На них выводилось черно-белое изображение с уличных камер. Света, по причине ночного времени, было недостаточно, и мониторы транслировали темноту. На стойке, расположенной рядом, перемигивались огнями необычного вида видеомагнитофоны. Дальше была стойка с крупными видеокассетами. Стены бункера были обклеены плакатами эротического содержания. «Зачем он записывал видео с улицы?» – в недоумении спросил Яр. «Какой-то странный выживальщик. Очнется, тогда у него и спросишь». Отмахнулся от вопроса дух. Вдоль другой стены стояла обычная кровать, на которой скрючившись лежал мужчина, изредка сотрясавшийся от судорог, пробегавших по всему его телу. Он тихонько постановал и находился без сознания. «А где у него источник энергии?» – поинтересовался Яр. «Батарея аккумуляторов за стенкой. Там отдельная комната, типа энергетического узла. Даже бензогенератор есть, похоже самодельный, но я не рекомендую его заводить. Замучаемся отбиваться от зомби», – ответил дух. «Надо мужика спасать. Ему недолго осталось, если ты не поможешь. Есть конкретные предложения, чем он отравился? Не знаю чем, но, мне кажется, ему подойдет тот мутный настой, что мы получили из фасолины. Уверен, у этой жидкости запах такой, что даже мумия почувствовала. А ты предлагаешь им человека лечить. Лекарство не обязано быть сладким и вкусным. В конце концов, мы ничего не теряем. У мужика уже кома начинается, так что поспеши. Вливать или укол поставить?» — уточнил Яр. «Он на спирту». «Какой укол?» — возмутился дух. «Понял». Яр скинул рюкзак и достал пол-литровую пластиковую бутылку из-под газировки. Развернул мужика к себе лицом и разжал пальцами стиснутые зубы. Залил немного жидкости. Мужчина закашлялся, но большую часть лекарства все-таки проглотил. «Хватит пока», — остановил его дух, когда Яр захотел ливануть еще. «Мы не знаем дозировку. Того, что ты дал, пока точно хватит. Ему уже становится лучше. Если возникнет необходимость, потом добавим». И действительно, тело мужика расслабилось. Его перестали бить крупные судороги. Дыхание из прерывистого стало более спокойным. «Пусть очухивается», — согласился Яр, оставляя его в покое. «Давай посмотрим, что он наснимал». Слушая подсказки духа, Яр извлек здоровенную видеокассету из одного видеомагнитофона. Если верить надписи, она была рассчитана на 12 часов записи, но лента на ней давно кончилась. На соседней стойке кассеты были промаркированы по дате и времени, а часть была совсем новая, еще в целлофановой упаковке. Кассета, которую достал Яр, тоже была помечена. «Это у них был 2001 год», — удивился Яр. «То-то вокруг все такое недоразвитое». «Ага, а нам надо найти похожий кусок, но с годом 2050 примерно. Там точно должны быть электромобили или радиоактивные руины», — вспомнил свой мир Яр. «Не во всех же вселенных люди настолько тупые, что умудрились уничтожить свой мир. Надо надеяться на лучшие». «Вот ты и надейся, учитывая, что ты видишь происходящее на улице», — хмыкнул Яр. «Как там, кстати, дела?» «Успокоились. Видимо, забыли о твоем существовании. Память как у рыбки, возможно. Так какую дату начнем смотреть? Мне интересно, как выглядит процесс замещения куска мира изнутри. Эту кассету и мотай на начало», — предложил дух. «Мы же не знаем, когда этот мужик слег. Может, сразу после переноса». Яр молча вставил кассету обратно и включил перемотку на начало. Мужик потихоньку посапывал, не приходя в сознание. «Может, ему все-таки добавить?» «Не стоит. Выздоровление идет и так успешно. Скоро должен начнуться». Перемотка закончилась. Яр нажал на воспроизведение и уставился на экран. Сначала кассеты шел показ двора этого дома, и по нему также ходили зомби. Значит, он не сразу свалился. Сделал вывод Яр. Какую дальше возьмем? По моей оценке останкам людей дня 3. Значит, смотри дней за 5 до даты на кассете. Предложил дух. Они же не сразу озомбились. Яр пробежался по этикеткам и нашел две кассеты за указанный период. Сначала вставил первую. На ней было вечернее время, и люди спокойно шли по улице. Мимо проносились машины. Наверное, рано, решил Яр. Нападать на людей начали с утра. Именно в это время съели продавщицу. У него одна дата стоит на кассете, а ночью запись вести незачем. Вероятно, на ночь она останавливается. Поэтому мотай дальше. Вот тебе и ночная запись. Прокомментировал увиденное на ускоренной перемотке Яр. Про фонари на улице ты забыл. Ну, забыл и забыл. Для меня фонари, что есть, что нет, ответил дух. Это твой способ мышления виноват. Не отмазывайся, когда я в теле робота с мышлением, у меня все нормально. Это именно ты забыл про уличное освещение. На изображении неожиданно появилась муть, через которую было видно лишь фонари. Яр удивился резкой смене погоды и даже отмотал пленку назад, чтобы посмотреть на происходящее с нормальной скоростью. Туман появился сразу во всем объеме улицы, постепенно сгущаясь. Его плотность нарастала. Неожиданно туман прорезала маленькая ярко-белая молния. Потом еще одна и еще. А потом фонари погасли, и экран погрузился во тьму. «Ты видел?» – спросил Яр. «Видел. Это не природное явление», – подтвердил его догадку дух. «Опять же, свет пропал. Сдается мне, что это и был момент копирования куска мира. Мотай до рассвета». Но далеко перематывать не пришлось. Буквально через 10 минут реального времени по улице пронеслась первая машина, освещая темный город фарами. Потом было еще несколько. Наконец, небольшая колонна машин вереницей проехала в обратную сторону. Следующая группа из трех машин далеко уже не уехала. Первую машину сбила выскочившая из-за дома тень, и та пропала из поля зрения. Это произошло так быстро, что камера не смогла показать детали даже при покадровом воспроизведении. Машины, ехавшие следом, затормозили, и на них из-за того же дома выскочили мутанты. Пока не погасли фары задней машины, можно было рассмотреть, как существо, запрыгнувшее на капот передней, выбивает лобовое стекло одним ударом лапы. После этого разобрать что-либо становится невозможным. Фары у автомобиля, ехавшего последним, погасли. Яр отмотал немного назад. «Это не человек, но и не пчела», — заявил он, разглядывая стоп-кадр. «Смахивает на какого-то мутанта. Это бывший человек», — медленно произнес дух. Изображение отмоталось на 5 кадров назад, когда мутант только попал в полосу света. «Видишь, у него на руке часы, скорее всего, у них эластичный браслет. Потому он и не лопнул, когда тело начало меняться». Опять кадры скакнули вперед. «Смотри, на шее остатки воротника от одежды. Сама одежда порвалась, когда тело увеличилось в размерах. Ты уверен, что такое возможно? Что это было раньше человеком? Я тебе говорил, что зомби меняются. Очень быстро меняются. И именно физически. Говорил, но я не думал, что они могут превратиться в таких монстров». Яр задумался, глядя на экран, а потом продолжил. «Значит, нет никаких пчел, есть отожравшиеся зомби. Будем считать, что это так, пока не найдем другую информацию. Зомби со временем отъедаются и становятся сильнее. Пищевая пирамида, построенная на бездушных людях. Они едят друг дружку, чтобы расти. Безумие безумного бога. Зачем, а самое главное, кто на вершине этой пирамиды? Учитывая, что пчелу кто-то усердно жевал, то вершина нам не понравится. Ведь еще не факт, что пчелает хотя бы в середине этой цепочки», — рассуждал дух дальше. «Ты уверен, что здесь есть люди? С такой-то враждебной средой обитания, вон пример лежит и, похоже, храпит». Яр развернулся к мужику. «Надо его разбудить, вопросы позадавать». Он подошел к хозяину бункера, наклонился над ним и потряс его за плечо. Мужик дернулся и резко открыл глаза. Увидев Яра, он вжался в кровать и начал отползать к стенке. «Не хочу, не похищайте меня». Это было последнее, что он успел сказать. Потом его тело содрогнулось в конвульсиях и расслабилось. Взгляд стал стеклянным и направленным в никуда. «Инфаркт?» – задал Яр вопрос духу. «Он самый. Сердце в клочья разорвало. Думаю, по этой причине он в своем мире и умер. Ты же мог его подлечить?» «Его?» – удивился дух. «Человека, который принял тебя за инопланетянина, пришедшего его похитить, любителя наблюдать за другими и обвешавшего голыми бабами все стены, а зачем я должен был тратить на него энергию, которую неизвестно когда смогу восполнить. Может, его кровь хоть немного, но подошла бы для этой цели», — возразил Яр. «Человек, выкопавший вот этот бункер втихаря ото всех и поставивший систему скрытого наблюдения, я не уверен, что этого психа можно вообще в чем-то убедить. Он живет в своем собственном мире. Жил». Поправил его Яр. «Неважно». Уже спокойнее отреагировал дух. «Давай досматривать записи и надо валить отсюда». Яр вернулся к просмотру видеозаписей. Ближе к утру, по времени съемки, кассета кончилась. Больше ничего камера не зафиксировала. Непроглядная темень так и оставалась непроглядной. Был момент, когда прямо перед камерой возникли два светящихся пятна, похожих на глаза, но определить, что это такое и как далеко оно находится, по видео было невозможно. Это мог быть мелкий ночной зверек, который находится рядом с камерой. Возможно, его глаза светились в отраженном свете звезд. С тем же успехом, это мог быть пятиметровый монстр, бросивший взгляд на камеру с середины дороги. Вторая кассета на эту дату запечатлела происходящее во дворе. После отключения света разглядеть что-либо на ней стало невозможно. Следующая кассета началась намного позже рассвета. Судя по теням, время было далеко за 12 часов. В поле зрения камеры больше никакие мутанты не попадали. Иногда испуганные люди быстро проскакивали открытое пространство. Выглядели они абсолютно нормально, за исключением явно видимого страха. Один раз, расталкивая машины, по улице проехала большая фура с полуприцепом. Потом появилась группа молодежи, одетая как поклонники рок-группы. Все были вооружены бейсбольными битами и цепями. Они шли вдоль улицы, разбивая стекла у припаркованных машин и что-то радостно кричали. У некоторых в руках были бутылки с алкоголем. Ближе к вечеру, по экранному времени, появились первые признаки изменения в поведении людей. Если в поле зрения камеры попадал прохожий, то он производил впечатление одурманенного. Неуверенные движения сопровождались частым замиранием на одном месте, с последующим рывком по пути движения. Они начали обращаться. «Слишком быстро, тебе не кажется?» – спросил Яр. «У нас при пересадке сознания, какое было минимальное время до слетания с катушек? Если первичные тесты проходили нормально, то минимальный срок был неделя», – ответил дух. «Но здесь другая ситуация. Все-таки копируется живой мозг, а это более нежная структура, сильно подверженная внешнему влиянию. Ты знаешь, что собой представляет туман, появляющийся при копировании куска мира? Вот и я не знаю», — ответил он сам себе, не дожидаясь реакции Яра. Дальнейший просмотр видеозаписи растянулся на долгое время, даже на ускоренной перемотке. «Тебе не кажется это странным?» — неожиданно спросил дух. «Что именно?» «Судя по записи на первой кассете, ночь длилась больше 10 часов и все равно не поместилась на пленку, а ведь сейчас на улице лето, ночи короткие, это там лето и короткие ночи, а здесь мы можем находиться ближе к экватору, тогда день и ночь не сильно по времени отличаются», — пояснил свою мысль Яр. «И не забывай про сам перенос. Сомневаюсь, что стыковка времени суток так же необходима, как стыковка дорог, допустим, но люди в метро на ночь закрывают. У нас, да, а у них, может и круглосуточно работать, это другой мир с другими порядками. Поэтому круглосуточный продуктовый магазин, такой мелкий и круглосуточный», — не успокаивался дух. «Почему бы и нет, посмотри историю, особенно лихие годы, у нас тоже так было, вспомни окошко в металлической двери». «Действительно», — подтвердил дух, покопавшись в памяти. «Так, обычно ночью водку продавали, не только водку, но и закуску. Давай дальше смотреть. Потом обсудим спорные моменты». И снова потянулось время. Яр просматривал записи, надеясь увидеть хоть что-нибудь, способное им помочь выжить в этом мире. Почему мутанты не остались и не съели этих людей? Не удержался от нового вопроса дух. Причина может быть только одна. Где-то есть еда вкуснее бездушных человеков. Сожрали они только тех, что встретили по пути, рассуждал вслух Яр. То есть зомби в пищу тоже годятся, хотя есть еда повкуснее. Вопрос, много ли там, куда они ушли, этого вкусного, и когда они вернутся, чтобы доесть оставленных на потом зомби. Глава 7. «Как планируешь перебираться через реку?» — спросил дух. По крышам Яр добрался до воды, которую они видели между домами. Это оказалась река. Она была небольшая, но граница куска мира проходила прямо по ее середине, и то, что находилось дальше, дух мог видеть только через камеру. Сейчас Яр стоял на плоской крыше мансарды, которую предприимчивый житель этого дома пристроил на крыше. Обзор на реку открывался просто замечательный. Сразу за ней начинался густой и по виду дикий лес. Думаю, перебираться по дну совсем не вариант. Пристани с лодками я тоже не наблюдаю. Магазинов с надувными лодками нет поблизости? Нет. Дно реки с толстым слоем ила, по крайней мере, в той части, что мне видна. Пройти пройдешь, но энергии уйдет куча, сказал дух. Может, поищем мост? Ты вблизи ничего похожего не обнаружил, а бегать и искать, у нас нет времени. Не согласился Яр с предложением. Сейчас пчелки сожрут всех зомбаков в центре и подтянутся сюда. Думай, если не найдем другое решение, то придется идти по дну. Может, вообще не стоит уходить, убьешь у них главного, а остальные сами разбегутся. Не смешно, равнодушно ответил Яр. В прямом столкновении он меня порвет как тузик грелку. Да ты быстрее его в 10 раз можешь двигаться. Он тебя даже не достанет. Уверен, готов рискнуть? Дух промолчал, а Яр скинул рюкзак со спины и вытащил бутылку с минералкой. Уселся по-турецки, скрестив ноги. Открутил крышку и поставил бутылку перед собой. Решил. Начал говорить дух, но Яр его перебил. Ша-ша-ша. Тихо. Он сосредоточился на жидкости и представил, что она поднимается тонким столбиком из горлышка бутылки. Почти сразу Яр уловил странное ощущение воды. Оно не относилось к какому-либо из его органов чувств, а было чем-то новым в его восприятии мира. Прислушиваясь к этому чувству, он, уловив обратную связь от воды, все же поднял ее тонкий столбик из горлышка. Вода была послушна его воле. На конце столбика Яр сформировал шарик и прикоснулся к нему пальцем. Шарик был мягким, и его стенка пружинила под нажимом. Надавив чуть сильнее, он проткнул шарик насквозь. Убрав руку, Яр захотел, чтобы шарик стал твердым, и вместе с его желанием что-то изменилось в ощущении воды. Он постарался выделить и усилить это чувство. Затем снова ткнул в шарик пальцем. Бутылка упала. Необычное ощущение ушло вместе с разрывом странной связи с водой. Минералка забулькала, выливаясь из бутылки. Невероятно, высказался дух, поняв, что сейчас он повлиять на эксперимент уже не сможет. Полное нарушение всех известных законов физики. Кто бы говорил, все твое существование является сплошным нарушением этих законов. Усмехнулся Яр, обрадованный такому необычному результату. Сейчас опять помолчи. Он сосредоточился на луже разлитой воды. Жидкость перестала растекаться, а наоборот, почти вся собралась в ровный блин с резко очерченными краями. Яр протянул руку и нажал на него. Ощущение мягкости осталось, но сильно продавить воду не получилось. Тогда он встал на ноги и, сделав шаг, перенес всю свою немаленькую массу на круг воды. Поверхность ощутимо промялась и все равно продолжала удерживать Яра. Он даже качнулся несколько раз, проверяя прочность получившегося чуда. «Неплохо», — радостно произнес Яр, пытаясь одновременно удерживать концентрацию на необычном чувстве. «Хочешь таким образом перейти реку, Аки по суху?» — спросил дух, понявший, что можно опять разговаривать. «Ну а как еще? Не зря же боги дали мне способность управлять вода». Договорить Яр не успел. Его сознание поплыло, и он начал заваливаться на бок. «Ярослав, подъем, у нас критическая ситуация», — услышал он духа, приходя в сознание. «Что опять произошло?» «Садясь», — спросил Яр. Он снова был в теле мумии. Руки слегка дрожали, и ощущалась общая слабость. «Потом, сейчас лезь в рюкзак и доставай отвар из горошин. Тебе надо его выпить, и один укол не помешает». Начал сыпать указаниями дух. «Поторопись, суперзомби уже рядом». «Да умирался, млять, чувствую себя так же, как выгляжу», — с запинкой проворчал Яр, подтягивая к себе рюкзак. «У тебя энергетическое истощение, лечись», — и поплыли на ту сторону. Поторопил его дух. Трясущимися руками Яр кое-как открыл пластиковую коробку, в которой лежали наполненные желтой жидкостью одноразовые шприцы. Укол в грудь он поставил, не снимая одежду. Сразу стало легче. Пропал тремор, и вернулась четкость в мыслях. «Дух, отвар обязательно пить?» — спросил он. «Гадость ведь, это из фасолины гадость получилась, а на отвар горошины ты никак не реагировал. Я вообще сомневаюсь, что тебя может стошнить. Нет у тебя желудка для выполнения столь занимательного упражнения, а про вкус лекарств мы уже говорили. С вами научишься пить всякую гадость», — ответил Яр, прикладываясь к бутылке с прозрачной жидкостью. «Сколько пить-то? Вдруг опять передозировка? Грамм 50 в себя залей и хватит. Ничего не чувствую», — сообщил Яр после того, как залил в рот названное количество отвара. Может, от него никакой пользы, должна быть. А сейчас, бежим. Они приближаются. Яр не стал искать спуск в подъезд, а подошел к краю крыши и спрыгнул вниз. На два этажа ниже он жестко приземлился на громоздкий кондиционер, выворотив его из стены. Следующей промежуточной точкой он выбрал незастекленный балкон, точнее, его перила, за которые ухватился руками, чтобы погасить скорость. От балкона до земли оставалось всего два этажа, поэтому он просто разжал руки. Через дорогу начиналась набережная, облицованная камнем. Никакого спуска к воде поблизости не было, поэтому Яр направился к невысокому кованому забору, отделявшему тротуар от реки. В это время из-за угла дома выскочил мутант в обрывках одежды и, заметив Яра, сразу рванул к нему. Тот тоже не стоял на месте. Тварь оказалась очень быстрой. Ожидавший от нее такой скорости Яр разогнался, но все равно чуть не попал ей в лапы. Лишь в последний момент, не притормаживая, Яр перемахнул ограждение набережной, мягко спружинил на водной поверхности и понесся к противоположному берегу. Сзади раздался громкий всплеск от упавшего в воду мутанта. Глубина сразу возле набережной была порядочная, и тот полностью исчез под водой. Яр бежал, ни о чем не думая. Он старался не потерять то чувство контакта с водой, что неожиданно возникло при приближении к реке. Его сил хватило почти до другого берега. Когда вода перестала его держать, Яр провалился всего по колено в воду. «Не вздумай упасть!» — прикрикнул на него дух, когда Яра повело в сторону. «Хоть на карачках, но выбирайся на сухое место. Рюкзак мочить нельзя ни в коем случае. Чем тебе мокрый рюкзак не нравится?» — вяло поинтересовался Яр, кое-как сформулировав мысль. Сознание у него плыло вместе с уровнем горизонта. Качаясь, словно пьяный, он побрел к песчаному берегу. «Там фотоаппараты. Намочишь, останемся без возможности смотреть за границу. Не садись сразу», — опять скомандовал дух, когда Яр вышел на сухое место. «Обернись, нужно глянуть, что делают мутанты». Яр развернулся всем телом и сел на землю. Дух увеличил зум камеры, чтобы лучше рассмотреть детали. На берегу стояла тварь ростом под 3 метра. Мощная фигура была покрыта костяными наростами, как у бронтозавра. Именно такое сравнение пришло Яру в голову. Большая башка с чуть вытянутой мордой и пастью, полной зубов, была повернута в их сторону. Маленькие глазки были расположены по бокам морды, а не спереди, как у большинства хищников. Поэтому пчелоид, как они с духом его прозвали, постоянно вертел головой, смотря то одним, то другим глазом. Рядом с ним стояли два монстра поменьше, отдаленно похожие на людей. Так, горилла похожа на человека. Вроде перечень конечностей и их внешний вид совпадает, но существо совершенно другое. Мускулистое тело, похоже, правило для здешних монстров. Хотя, учитывая их мясную диету, иного ожидать не стоило. Все в их облике было заточено под это. Мощные челюсти с заостренными зубами, чтобы рвать мясо и дробить кости. Когти на пальцах рук. Именно ими они рвали металл как бумагу. Про живую плоть и говорить не стоит. Троица из фильмов ужасов не обращала никакого внимания на всплески воды в том месте, куда упал их собрат. Рост главного монстра позволил бы ему спасти тонущего, но он даже не предпринимал попыток к этому. Постояв еще пару минут, мутанты поменьше синхронно развернулись и подбежали к дому, на котором раньше сидел Яр. Один вышиб своим телом окно на первом этаже, а другой ловко забрался на балкон второго этажа и под звон стекла также исчез в квартире. «Надо убить главного», — мечтательно произнес дух. «Три шарика с энергией». «Да, без проблем», — откликнулся Яр и начал стаскивать с себя рюкзак трясущимися руками. «Только ты ему сначала зубы выбей и лапы подержи, а уж его броню я тогда обязательно расковыряю, шутник», — обиделся дух. «Я же серьезно говорю, я, между прочим, тоже. Ты видел, как этот шариконоситель, шутя, разворотил стену дома, когда кого-то там жрал? Ребята помельче не сильно ему уступают и, мне кажется, в стороне стоять не будут, если я на их главаря нападу. Хотя вряд ли я до него доберусь. Они же с ним, как охрана, ходит. Сначала придется их уложить. В них, кстати, горошины есть и фасолины», — заметил дух. «Они бы тебе пригодились. Я с имеющимися горошинами не знаю, что делать, а ты мне предлагаешь их еще набрать». Не удержался я от вопроса. «А желтые нити есть?» «Только в главаре. Наверное, где шарики с энергией, там и желтые нити. Так что тебе его в любом случае надо валить и потрошить». Яр к тому времени снял рюкзак и открыл коробку со шприцами. «Подожди», — остановил его дух. «Сначала выпей отвар, укол потом сделаешь. Надо выяснить, как на тебя влияет отвар, не смазывая картину инъекцией. Экспериментатор, млять, огрызнулся Яр. Он отложил коробку и залил в себя отвар из горошины. Руки сразу перестали трястись, а общее самочувствие начало улучшаться. «Действует», – озвучил свои ощущения Яр. «Раз действует, тогда с уколом не спеши. Пока предыдущая доза действует, от еще одной передоз получишь и снова вырубишься. Чего очень не хочется допускать с такими соседями. У тебя энергетическое истощение, а отвар его устраняет. Ты же в теле робота был, когда на крыше с водой экспериментировал. В горошине находится та самая энергия, которая позволяет мне управлять водой. Видимо, да. Не забывай, что ты к тому же принтер и сканер в одном лице. Это тоже требует энергии, которая не берется из ниоткуда. Предлагаешь мне теперь постоянно пить этот отвар, чтобы пользоваться своими способностями, и какой в них смысл, если без допинга ничего сделать нельзя? Не торопись с выводами. Вспоминай разговор богов, ту часть, которую ты якобы случайно услышал перед тем, как тебя спать отправили. Ты про то, что способность развивать придется, тоже мне, ограничение, фыркнул Яр. В природе любую способность развивать надо, вот и развивай, считай, что она у тебя на начальном уровне. Сейчас ты по воде ходишь, а потом сможешь реки вспять поворачивать. Яр залил в себя еще немного отвара и глянул, чем занимаются носители ценных ингредиентов. Главный из них стоял внизу и жрал куски зомби, которые ему скидывали два помощника-мутанта. Иногда он поворачивал голову, чтобы одним глазом посмотреть в сторону Яра. «Надо нам сворачиваться и топать отсюда», — опомнился Яр и начал упаковывать рюкзак. «Не стоит так спешить», — неожиданно заявил дух. «Лучше дождаться, когда мутанты уйдут, и попытаться вытащить утопленника. У него три горошины, и шанс неплохой получить добычу без боя. Нет, я этого делать не буду». «Но почему? Ведь никакого риска, думай. Ты умный, наверное. Все библиотеки мира в твоей голове, и даже мультики. Тогда что ты сейчас собираешься делать? Куда идти, дух?» С иронией ответил Яр. «Вот столько лет прожил, а не знаешь, что иногда важно не куда придешь, а откуда уйдешь. Не нравится, как он на тебя смотрит? У него слишком умный взгляд». Яр поднялся и закинул рюкзак за спину. «Понятно, что они воду не любят, потому как тонут. Кость, видать, тяжелая. А главный наестся и сообразит обойти реку в круговую. Пойдем, лучше мы сами отсюда прогуляемся». Он прошел через кустарник, растущий густо на берегу, и оказался в осиновой роще. Уйдя поглубже, он двинулся параллельно реке. «В зону восприятия попадает только лес», — нарушил молчание дух. «Ты решил посмотреть, куда ходили мутанты? Правильно мыслишь. Сдается мне, что у них действует отработанная схема. Они знают периодичность замены куска мира с вкуснятиной. Путь к нему лежит через этот кусок, период замены которого им тоже известен. Они его проходят, спокойно съедают всю вкуснятину, затем возвращаются и жрут зомби. Потом идут дальше по своему маршруту кормления. Много допущений, но в то, что мы видели, теория укладывается», — согласился дух. «Сразу возникает куча вопросов, ответы на которые мы со временем получим. Например, идти молча было скучно, а за окружающей местностью следил дух, поэтому я решил поговорить. Тем более, их разговор шел на мысленном уровне и вряд ли мог кого-нибудь привлечь. Они ведут себя, как стая диких животных. У них есть территория, на которой они кормятся. Значит, есть конкуренты. Война за территорию с едой должна быть обязательно, в целях сохранения вида. Дух, они не животные. Каждая особь — это тупик эволюции. У них нет потомства», — возразил Яр. «Некому передавать признаки, способствующие выживанию. И в воспитательный процесс я не сильно верю. Так, к ученикам не относится. Может, используется ноосфера или что-то подобное, иначе этот процесс не имеет смысла», — задумчиво ответил дух. «Ноосфера в мире, состоящем из кусков других миров, сомнительно, хотя возможно». Яр сделал паузу. «Возможно, кто-то увлекся псевдофилософскими трудами и передачами канала ВРУН-ТВ. Можно найти более простое объяснение, исходя из постулатов той же философии и богословия. Человек, вот чьему развитию способствует этот мир. Жесткий способ, но, как по мне, он самый действенный». «Я обдумаю твою мысль», — согласился дух. «Но мы не туда свернули в разговоре. Так всегда бывает, когда ударяешься в темы, далекие от реальности. Борьбу за территорию здесь ведут. Вспомни нашу первую пчелу. Ее явно убили не из желания сожрать. Да и тощая она была по сравнению со здешним монстром. Видно, залезла на чужую территорию, Вот и поплатилась. Это она удачно залезла. Плохо, что шарик был только один, но и так неплохо. Для начала, может, они здесь часто дерутся между собой, и мы сможем найти шарики без особого риска. Нам просто повезло, но постоянно так вести не будет. Ты из-за этого не полез утопленника доставать, из-за возможности, что удача отвернулась? С недоверием спросил дух. Нет, конечно, ответил спокойно Яр. Прежде чем тратить ресурсы, сначала надо найти, где эти ресурсы мы будем пополнять. Что толку в этих горошинах, если у меня в ответственный момент сядет батарейка? Сначала надо решить проблему зарядки. У тела робота большой запас энергии в аккумуляторах, но нужно место, где я могу точно подзарядиться. Не с определенной долей вероятности, а стопроцентно. Понимаешь, если все куски постоянно заменяются на другие, то такого места здесь нет в принципе. Вот этого мы как раз не знаем. Меня устроит, если период замены будет достаточно большим, высказал надежду Яр. Вот такой кусок я и предлагаю найти. Почему ты решил его искать в той стороне? А почему эти гамадрилы вернулись сюда, а не пошли дальше? Задал Яр встречный вопрос, и сам же на него ответил. Потому что дальше для них нет ничего интересного. Там никто съедобный не появляется. Глава 8. Ночь в лесу наступила неожиданно и резко. Только что был день, и вдруг над головой появилось темное небо со странными туманностями. Камера ослепла от недостатка освещения. Что творится по ту сторону границы, увидеть стало невозможно. Становимся на ночевку, решил он. Будь она неладна, можно обследовать хотя бы этот кусок мира, не приближаясь к границе, возразил дух. Ты все равно не устал. Можно, но не нужно. Давай придерживаться плана и не лезть лишний раз в передряги, тем более в этом нет никакой необходимости. Пока время есть, хочу разобраться со своими способностями. Как я понял, не нужно открывать третий глаз с плясками вокруг костра и бубном. Их освоение происходит намного проще. Какой экзотический способ открытия третьего глаза ты описал? Удивился дух. Где ты его прочитал? У меня такой информации нет. Я его не прочитал, я его описал. Торжественно произнес Яр. Чуешь разницу? Можешь теперь ссылаться на меня, как на первоисточник, если понадобится. Пока они перешучивались с духом, Яр скинул рюкзак и снова уселся по-турецки. Тело мумии стало достаточно пластичным, а такая поза в данный момент показалась ему очень удобной. Одежда за время ходьбы успела хорошо просохнуть, хотя вид кроссовок навевал мысль о необходимости их замены. Он достал одну бутылку с минералкой и свинтил пробку. «Будешь воду опять гонять?» – поинтересовался дух. «С водой я примерно разобрался». Яр освободил голову от балаклавы и очков, затем поднес бутылку ко рту и вылил минералку в себя. «Меня интересуют остальные две мои способности. Как думаешь, что они из себя представляют?» Он отложил бутылку в сторону и потрогал лицо руками. Ткани стали более пластичными и чуть набухли. Губы тонкой полоской теперь смыкались при закрывании рта. К сожалению, чувствительность нервных окончаний не восстановилась полностью, как и подвижность мелких мимических мышц. «Надеюсь, ты ничего не забыл из того разговора с богами. В нем упоминались ксеры», — напомнил дух. «Совокупность известных фактов позволяет предполагать, что это люди со способностью копировать мелкие предметы. При этом предмет должен полностью поместиться в кулак, верно? Но у меня эта способность разделена на две составляющие, и ограничения по размеру не такие жесткие. В этом-то и проблема. Ксер берет предмет и получает на выходе его полностью идентичную копию», — принялся рассуждать дух. «Значит, есть образец, с которого считывается информация и на ее основе строится копия. В этом твоя основная проблема». «В чем именно?» – не понял Яр. «В информации. Ксеру не надо ее хранить и тем более обрабатывать». «Черт, а ведь верно». Яр задумался. «Если копировать структуру вещества вплоть до атома, то объем информации, используемый в этом процессе, получается чудовищный». Он вспомнил какую-то цифру, связанную с количеством атомов, то ли малярную массу, то ли число Авогадро. В памяти засела шестерка и десятка в 20 какой-то степени, а по-другому скопировать предмет не получится. Один атом в молекуле окажется не на том месте и получится совершенно другой материал. Поэтому, только полное копирование. Потому и ксер. Но ведь можно сжать повторяющиеся структуры. В любом предмете, даже самом сложном, масса повторяющихся соединений и регулярных структур. Не согласился с ним Яр. Степень сжатия без потери информации может быть очень большой, особенно у кристаллических структур. Все верно, но у Ксера не предусмотрено наличие вычислительных мощностей для выполнения подобных расчетов. Другое дело ты. Сжатие без потерь, это, конечно, хорошо, но в этом случае оно будет только вредить. Уверен? После раздумий спросил Яр. Дефекты в кристаллах иногда необходимы для нормального функционирования той же электроники. Ведь ты их имел в виду. Ну а что еще-то? Материалы, в которых микродефекты играют решающую роль, можно по пальцам пересчитать. Крупные дефекты, именно дефектами и являются. Их стоит удалять из слепка предмета, который предстоит хранить в памяти. Объем информации при этом упадет еще на порядки. С другой стороны, ты получаешь на выходе идеальный предмет. Можно с точностью до атома рассчитать его форму, модифицировать структуру, каким угодно способом. Например, армировать металлостеклянными нитями высокотемпературную керамику в произвольном направлении, что в обычных условиях сделать невозможно. Возможно, возразил Яр. Вспомни молекулярный принтер Альбиноса. Тот тоже манипулировал отдельными молекулами и атомами. Вот, очень хороший пример. Только у него куча ограничений по используемым материалам. Те же молекулы, например, оксидов, он не создает, а использует готовые. Отсюда и название. Можно от него некоторые блоки программного обеспечения приспособить. Кстати, дух, а как ты их используешь? Я даже не знаю, куда поступит первичная информация о сканируемом предмете. А ты предлагаешь к ней уже программу прикрутить. Твои способности не зависят от тела, в котором ты в данный момент находишься. Напомнил дух. Если ты будешь в теле робота, то я попробую определить точку поступления информации в твой электронный мозг и настроить соответствующие программы. Нет, сейчас я менять тело не буду. В другой раз этим займемся. Отказался Яр. Давай попробуем простое копирование. Это действие у меня должно получиться без всякой подготовки. Для эксперимента надо выбрать маленький предмет и найти подходящее к нему сырье. Где его только взять? У меня ничего похожего нет. Произнес Яр, мысленно прикидывая, какие предметы можно использовать из тех, что у него есть с собой. Отломи иголки с одноразовых шприцев. Одну поломай, она и станет сырьем. Выдвинул идею дух. Яр достал две коробки с новыми шприцами. В том мире каждый шприц, кроме герметичной пластиковой упаковки, имел отдельную картонную коробку. Отломив иголки, Яр спросил у духа, какую посоветуешь сломать. Вроде одинаковые, но лучше, если иголка, пошедшая на сырье, будет побольше.